Это мой родной мир. Привыкай. Здесь все твои союзники и друзья, хмыкнул я и добавил остальным. А вы учтите, что у последних товарищей она всю их экипировку обменяла на Эла и во время боя валялась в неадеквате, пока остальные ее пытались прикрыть. Не больно-то и старались, судя по тому, что я тут, а ты еще жив, фыркнула она, но слушать ее уже никто не стал. Так, живот заурчал в предвкушении трапезы, но до еды еще было очень далеко. Сильван правильно понял и вскоре появился с бутербродом в руках, механически жуя показавшуюся невероятно вкусной еду. Я продолжил. Так вот, затем мы по одному будем заказывать модификацию, со всеми предосторожностями. Не успел его расспросить о пределах одновременной работы, но скорее всего с этим все в порядке. Такая-то громадная хрень. Мы куда-то спешим? С толикой недовольства спросила Сейна, поглядывая на меня янтарными глазами. Стена не будет тупить вечно, сказал я. Нужно получить эти моды как можно скорее, пока убежище не штурмуют монстры. Если устала, иди первой. Не устала, с еще большим недовольством сказала механистка. Хотела было продолжить, но нас снова прервали. Послышался звук глухого удара и странный рев. И вот это мне уже совсем не нравилось. Проникновение, обернулся я к Сильвану. Нет, со вздохом ответил он. Это господин Хантер. Хантер, не понял я. Грохот повторился и шел он откуда-то из недр убежища. Там, где по идее должна быть наша столовая рядом с сердцем. Не сводите с нее глаз, бросил я в сторону Белой. Сильван, создай еще хорошую темницу. Пусть тебе или с Сильгаром помогут рунами. В смысле, а Белую-то за что? Послышался чей-то голос в толпе, но я махнул рукой, оставив товарищей объясняться. Звуки не стихали, а лишь становились громче. И теперь среди ора можно было разобрать слова, вернее, маты. Жрать, неси мне жрать, женщина. После того, как он пытался меня съесть, кормит его исключительно госпожа Несса. Да, и как часто он ест? Всегда, с сожалением ответил остроухий индус. Камаирдали, храни мою душу, Салар, ты что за ветвь великого древа? Ты ведь не Маранди. Не вовремя проснулась Лифа. Мы стараемся не подходить близко к столовой, добавил хранитель убежища и покосился на Лифу, которая щупала его за ухо. «Это еще почему?» «Ну, там Хантер», — ответил Сильван, будто это что-то объясняло. «Сейчас уже готовится, я скоро принесу», — послышался голос Нессы. «Ты не переживай, после эволюции все, да мне похрен, жрать, я хочу жрать, попробуй вареники, милый». Снова послышался шум, сопровождающийся скрежетом и сопением. Я осторожно толкнул дверь, ведущую в столовую, и увидел то, во что превратился наш волк-предсказатель. Прямо под зеленым камнем сердца, облокотившись о него, словно о спинку кресла, сидел громадный кот с запредельным пузом. Размер астрального предсказателя был где-то 3 с лишним метра в диаметре. Собственно, да, кот был настолько жирным, что едва ли мог полноценно передвигаться. Маленькие лапки казались смешными на фоне пушистого шарообразного тела. Вокруг валялись вылизанные до блеска тарелки, на которых крайне редко попадались объедки. Даже кости были разрезаны, чтобы выпить костный мозг. Там же валялись пакеты от редкого фастфуда со склада. На его фоне Несса выглядела Золушкой. Черный доспех она сменила на какие-то старые грязные тряпки, но с другими здесь было и никак. Кот едва ли мог о себе позаботиться, так что потеки жира по шерсти и прочее никуда не девалось. Перед котом стоял громадный таз, из которого выглядывала горка с варениками. Рядом стояло ведро с какой-то белой субстанцией. Сказал бы, что сметаной, но молочки в убежище точно не было, так что скорее какой-то соус. Под пристальным взглядом кота громадный вареник перепрыгнул в ведро. Хантер чуть повращал головой, и вареник сделал несколько оборотов по часовой стрелке, измазавшись в соусе. «А-а-а-м-м!» Послышался на вдохе жутковатый утробный звук, и вареник резко взлетел к коту, влетая в открытую пасть. «Какого хрена здесь творится, Хантер?» — спросил я скорее охреневшим от неожиданности, чем злым голосом. Особенно с учетом того, что у самого желудок уже бился в истерике. «Жратва!» — загорелся Хантер при виде моего бутерброда и потянулся лапкой. Больше ничего в моем появлении его не заинтересовало. Неведомая сила отшвырнула меня спиной в стену. Бутерброд поплыл в сторону расплывшейся кошачьей пасти. Гаммм. Кот заглотил его целиком и проглотил, не разжевывая. В ответ я приказал убежищу спеленать жердяя. Острая древка, выросшего напротив лица Хантера копья, застыла между глаз. «Это что, твою мать, такое, ты здесь устроил?» «Арк, это все мод», — ответила за него Несса. Он не ведает, что творит. И давно так, ему постоянно хотелось есть, и чем больше он ел, тем больше становился таким. Я не знаю, что делать. Сильван говорит, у нас нет средств, чтобы долго его содержать. Хорошо, что ты вернулся раньше. Как назло, вслед за мной у кого-то еще из группы раздался протяжный рык голодного желудка. Я молча выругался. Скольким мы тогда поставили фрагменты от симбиотрофа? Безобидный откат с голодом, говорите? Да я едва сам остановился, чтобы не прикончить кота за гребаный кусок хлеба с монстрятиной. Откуда у него телекинез? Это не телекинез, покачала головой Несса. Это чистая воля. Голод как-то увеличивает его откат, но ему нужно больше. Мда, вот так сюрприз. Напомните, а почему это должно происходить именно у сердца убежища? Несса переглянулась с Сильваном, но ничего не сказала. Понятно, ответил я за них. А если оставить ему еду в другом месте, он за ней не побежит? Предложил кот. Может сработать, согласился я. Я сооружу клетку, кивнул Сильван и исчез. Будет худеть. Арктур, возмутилась Несса. Что? С меньшей массой он был адекватней. Нужно хотя бы попробовать. Если нет, будем думать, как ему запустить побыстрее эволюцию в кого-нибудь. Других методов у нас пока нет. Разве что новый терминал что-то предложит. Новый терминал? Оживилась девушка. Ага, Ионитов. Обрадовала ее сына, и Несса поморщилась. Я оставил Сильвану перестройку убежища так, чтобы Хантер мог дойти до своего нового места содержания вслед за едой. Попутно я сам жевал бутерброды и пирожки из запасов Сильвана. С некоторой опаской прислушиваясь к организму, я утолял отнюдь нечеловеческий голод. Взяв с собой дендроидов, я отправился сперва наверх. Теперь, без вышек, они себя отлично чувствовали вне убежища. Проверив это, я выставил нормальную стражу из своих творений и сплел защитные растения из земли убежища. Теперь, если сюда пожалует одно из бедствий или монстры, его прикончат и выпьют ману. Ну, или в другом порядке. Затем превратившуюся в металлическую статую Дору затащили в убежище парочка крупных дендроидов. Скоро она придет в себя, и я понятия не имею, насколько она адекватна. Белая смотреть на боевую подругу даже не стала. Она сидела в своей клетке и смотрела в одну точку. Чудесного возвращения пока не случилось, да и доверять ей теперь как раньше не выйдет. Плюс был и другой гаденький момент. Орден наверху в основном держался на безусловном авторитете Белой. Если она начнет щудить что-то, будут проблемы. Скорее всего, в чем-то ее переубедить будет сложно, во многом из-за резко снизившейся осознанности. На миг отвлекло бедствие, которое так изобрело на огонек к нам. Уж не знаю, что ему там перемкнуло в башке, но тварь вдруг сорвалась с места и прыгнула на нашу платформу. Выглядело оно скорее как монстр, чем как бывший проходчик. Двуногая черепаха, вместо панциря у которой были пчелиные ули. Тварь оказалась медлительной, но невероятно сильной и еще более невероятно живучей. Настоящий рейдовый босс, достойный 24-го. Без контроля мертвой мечты бедствия стали на порядок сильней. Возникло противоречивое чувство снять лагерь и отойти подальше, и вместе с тем, устроить охоту на этих тварей. Бесхозные боссы – сильный противник. Но сколько ж мы сможем так набить крутых модов? Бой был относительно долгим и жестоким, но я на него смотрел со стороны, как и другие проходчики Ордена, потому как это был бой Манри, Рейдала и прочих некродендроидов. Проверка их силы и способностей при встрече с неожиданным сильным противником. И чертова черепаха с ульем на спине пару раз едва не заставила меня вмешаться. Зато после своей гибели оставила фрагмент, как и у всех бедствий, какой-то очень непростой. Пустотой тварь вроде бы заражена не была и выглядела хоть и мерзотно, дроп может быть очень хорошим. Параллельно я думал, что нам делать дальше в глобальном смысле. О спуске ниже сейчас речь не идет, на носу горят эволюции. После модификации моя осознанность тоже снизится, так что лучше было все продумать заранее. Мне нужен новый вид, при переходе в который я смогу восстановить потерянное на терминале. «Твоя очередь, Арк», — вывел меня из задумчивости хриплый голос Сайны. Взгляд ее был слегка затуманенным. «Ты в порядке? Да там это, еще один мод для тебя. Я на всякий случай проверила тех, кто идет на модификацию, на наличие таких уникальных модов, как та парочка, что ставилась почти нормально. Подумала, что не только тебе и мне так могло повести, и кое-что нашла для тебя. Уже интересно. Внутри убежища меня ждал, впрочем, и неприятный сюрприз. По полу и стенам кое-где проходили трещины, из которых лился янтарный свет. Прежде такого эффекта я не наблюдал. Сильван, что за лишняя иллюминация? сказал я в пустоту, зная, что буду услышан. «Хаос, Арктур!» — послышался голос остроухого Интуса. «Угощайся!» На широком блюде был склад горячих пирожков с картошкой. «Хаос, убежище связано с тобой напрямую, так что некоторые эффекты отражаются и на нем. Рядом со мной появилось зеркало, демонстрирующее светящиеся трещины с янтарным светом на мне самом. Насколько это опасно? Да пока вроде бы не влияет вообще никак», — пожал плечами Сильван. «Началось после того, как ты открыл дорогу в убежище. У терминала нас уже ждала вся команда ученых Ордена или приближенных к этой роли. Доктор Хильхе, давно вышедший за пределы простого сельского лекаря Энерой, Мордрит и Крайн. Терминал выглядел немного иначе, хоть и все так же зловеще. Внутри уже кто-то проходил модификацию под пристальным взглядом матери и сестры Альмы. Рядом сидела Лифа, жуя те же пирожки и явно находясь уже дальше положенного по пути неадекватности. Расширенные зрачки, улыбка от уха до уха и странная поза, эльфийка сидела на полу, как лягушка, расставив ноги. Внутри терминала то и дело проходили вспышки, будто от сварочных работ, и мерцали красные огни. Беспрестанно шатались механические части, напоминая момент, когда едва не погибла Тея. Странная хрень, конечно, эти ионитовые технологии. То, что они делают все через задницу, ничуть не удивляет. Больше удивляет то, что они вообще что-то еще могут делать. Вот этот мод, думаю, он тебя заинтересует. Один фрагмент. Споры хитонкогоя грибы плюс мицелий люминорной поганки грибы. Сканирование биологической формы. Вид. Дендромаор 74%. Модифицируемая область. Ошибка идет поиск возможных решений. Вид. Гриб 3%. Пассивная ветвь. Модифицируемая область. Микомантия. Принудительная интеграция мицелия в родственную структуру. Ошибка интеграции. Средние конфликты иерархии. Идет поиск возможных решений. Решение не найдено. Минимальные условия не ошибка удовлетворены. Тип воздействия. Директивно-ионный. Доступна способность. Агрессивное грибковое заражение, активируемое. Позволяет с некоторой вероятностью ассимилировать другие формы материи грибными спорами. Встройка способности с шансом 87%. Шанс негативного искажения способности 22%. Грибная ветвь генетической цепи получает права доминантной. Внимание! Будет внедрена конфликтная парадигма в строении организма. Снижение уровня осознанности до 71%. Я замер в нерешительности. Забавно, что настоящий алмаз оказался даже не среди топовых фрагментов, а вот так, среди парочки купленных на рынке и сваленных на складе. Путь ассимиляции новой цепью фактически, я теперь двойной создатель цепи буду с этой штукой, смущали лишь негативки. Причем даже не снижение осознанности, явление это временное в конце концов, лишь бы было в кого эволюционировать. А вот конфликтная парадигма, это хрень, которая может мне очень дорого стоить. У этой штуки есть вторая версия, но я, честно говоря, не знаю, что хуже. Сам решай, сообщила Сейна и выдала еще одну версию того же улучшения. В нем текст был практически один в один, с той разницей, что добавлялся третий фрагмент, старый знакомый, сделавший из Хантера непонятно что, симбиотроф. С ним строка о внедрении парадигмы исчезла, и вместо нее появлялось повышение потребления пищи. Ничего удивительного, но это еще один шаг в сторону повторения проблемы нашего волхва. И вот стоит ли оно того, ах да, и осознанность тоже уменьшалась до 68. Но здесь всего три пункта, не так страшно, наверное. Думай, если модифицировать, то сразу все, сообщила Сейна. Только людей из убежища лучше вывести, а то ты же влиять на навык самого убежища будешь. И много там таких вот сюрпризов. Не очень, в основном, все у меня, девушка вымученно улыбнулась. Есть что-то интересное, да, и ничем не хуже, чем микромант. Помнишь ту штуку, которой я контролировал ионитов? Конечно, на самом деле это фрагмент, Арктур, и он делает что-то странное. Но я чувствую, что должна это сделать. Вопрос в том, насколько я останусь после этого человеком. Все можно решить эволюцией, успокоил я ее. Можно-то можно, Арк, да вот только ты пока что напрямую механизмы не ассимилируешь, только через что-то. Свой новый вид должна буду собирать я сама с помощью новых способностей, а до того сама не знаю, чем я буду. Главное, чтобы была в себе. Это-то само собой, с какой-то грустью отмахнулась Сейна. Киборгом с механическими мозгами становиться не хочу. Ладно, сейчас Рейн с Мерлином должны уже выйти, потом начнем. 7. Схемы взаимодействия с запретными терминалами. Техническая глава. К прочтению не обязательно. Предложенные моды по запросам Арктура, выбранные подписаны под логами. Сына Синица, призрачный механист, один фрагмент, накопитель Магнуса Михромонты плюс сердце вычислителя механизмы, сканирование биологической формы, вид, синтетический призрак, модифицируемая область, головной мозг, синтетический модуль изнанки идет повторное сканирование, обнаружены ключевые узлы исправной структуры, вид, ионитовая структура 17%, ошибка построения математической модели, присутствуют искаженные данные, идет поиск доступных решений, решение найдено, модифицируемая область изменена, синтетический модуль изнанки, ионная директива, ионный след, поточная интеграция математической модели, минимальные условия удовлетворены, тип воздействия, директивно-ионный, доступна способность, эстеризация механизмов, пассивная, дает понимание процесса эстеризации механизмов. Способность будет улучшена. Добавлена возможность эстеризации ионитовых механизмов, ионитовая структура. Встройка способности с шансом 97%. Снижение уровня осознанности до 89%. Два фрагмент. Образец ненавидящей материи композит. Сканирование биологической формы. Сканирование биологической формы. Вид. Синтетический призрак идет поиск возможных решений. Решение не найдено. Принудительное вживление в техногенные структуры свойств композиторной материи, минимальные условия не ошибка удовлетворены, тип воздействия, директивно-ионный, доступна способность, цех, пассивная, позволяет создавать производственные линии напрямую преобразовывая неживую материю, встройка способности с шансом 85%, шанс летального исхода 18%. Шанс непредвиденного искажения способности 91%, снижение осознанности до 51%, шанс заражения композитной ненавистью 84%, 3 фрагмент, осколок нейродуха короля техноцитоамальгамет плюс стержень ионной матрицы механизмы, сканирование биологической формы, вид, синтетический призрак, модифицируемая область, головной мозг идет повторное сканирование, обнаружены ключевые узлы исправной структуры, вид, ионитовая структура 17%, ошибка построения математической модели, присутствуют искаженные данные, идет поиск доступных решений, решение найдено, модифицируемая область изменена, головной мозг, ионная линза, ионный след, поточная интеграция математической модели, минимальные условия удовлетворены, тип воздействия, директивно-ионный, доступна способность, сервер душ, пассивная, позволяет привязывать механодуховные структуры к структуре оператора, проводя процесс с принудительной амальгамизацией. Способность будет улучшена. Добавлена возможность воздействия на эстеризированные структуры ионитовых механизмов, ионитовая структура. Встройка способности с шансом 97%. Снижение уровня осознанности до 50%. Дальнейшее снижение осознанности в зависимости от количества интегрированных структур. Шанс безумия подопытного 38%. 4 фрагмент. Осколок воспоминания Архиларвины плюс осколок снежной кары энергеты проклятые. Сканирование биологической формы. Вид. Синтетический призрак. Модифицируемая область. Аура модифицируемая область. Память. Источник. Ошибка. Источник магии ветра, магии воды, магии шторма, магии пустоты отсутствует. Идет поиск возможных объектов. Обнаружен гибридный источник Аякаши стихии духовное пламя. Ошибка. Для поддержания требуется источник стихии пустота. Имитация существующим видом источника невозможна. Идет поиск возможных решений. Решение найдено. Принудительная привязка посредством приживления памяти физическим образом через трепанацию черепа. Ошибка. Превышено количество отчетов об ошибках. Минимальные условия не ошибка удовлетворены. Тип воздействия, директивно-ионный, доступна способность, призрачная скорбь, активная, принудительно связывает цели с указанными механизмами, вызывая отток энергии любого вида и временное проявление эстеризации механизмов, встройка способности с шансом 37%, шанс летального исхода 94%, снижение уровня осознанности до 58%, выбрано только первое, Херлин, Соларис Дендрал Люст. Один фрагмент, образец ненавидящей материи композит, сканирование биологической формы, дендрал-люст, модифицируемая область, искрящая парадигма, ошибка интеграции, высокий риск деградации структуры, идет поиск возможных решений, решение найдено, добавлен дополнительный фрагмент, осколок души тенеглота темные духи, ошибка, Повышенный риск непредсказуемой мутации навыка. Решение не найдено. Принудительное вживление через призму тенеглота как активируемое свойство. Минимальные условия не ошибка удовлетворены. Тип воздействия. Директивно-ионный. Доступна способность. Циклическое колдовство, активируемое. Позволяет запускать цикличные последовательности заклинаний. Затраты маны и скорость каста будут приравнены к первому касту. Встройка способности с шансом 81%. Шанс летального исхода 25%. Шанс непредвиденного искажения способности 99%. Снижение осознанности в момент применения до 61%. Шанс заражения композитной ненавистью 2%. 2 фрагмент. Осколок воспоминания Архиларвины плюс изменчивый фолиант духи хаоса. Сканирование биологической формы. Дендрал-люст. Модифицируемая область. Точка сборки. Принудительное внедрение свойств нарушения молекулярной структуры объектов для активации точечной детонации материи. Ошибка. Навык превосходит максимально допустимый предел урона. Принудительное внедрение через игнорирование системной детективы. Минимальные условия не ошибка удовлетворены. Тип воздействия. Директивно-ионный. Доступна способность. Детонация материи. Активная. Вызывает критические изменения в атомной структуре материи, порождая контролируемый точечный взрыв. Встройка способности с шансом 48%. Шанс летального исхода 33%. Снижение уровня осознанности до 90%. Возможно проявление доминирующей паралигмы. Пиромантия 67%. Возможно проявление деструктивных алгоритмов поведения 70%. Шанс безумия подопытного 8%. Выбрано только первое. Те, мастер Муши, Дендранхар. Один фрагмент. Осколок души ловца мертвых. Снова некротический мематолетун. Сканирование биологической формы. Дендранхар. Модифицируемая область. Голос мертвого пересмешника. Принудительное вживление астральной структуры посредством ионного излучения. Ошибка. Критическая несовместимость влияний. Решение не найдено. Принудительное вживление путем многократного копирования и повтора запроса. Минимальные условия не ошибка удовлетворены. Тип воздействия. Директивно-ионный. Доступна способность. Тропа сновидений. Активируемая. Позволяет вторгаться в чужие астральные осколки и сны. Встройка способности с шансом 86%. Шанс зарождения парадигмы тревожности 24%. Шанс безумия 10%. 2 фрагмент. Осколок воспоминания Архиларвины плюс осколок Эльмандина Карвитусы. Сканирование биологической формы. Дендранхар. Модифицируемая область. Астральное тело. Источник Дендранхара. Стихи природы. Принудительное внедрение синергии с некротическими и силикатными структурами. Ошибка. Отсутствует прямое породнение. Требуется генетическая структура. Карвитус. Принудительное внедрение с игнорированием отсутствующих компонентов. Минимальные условия не ошибка удовлетворены. Тип воздействия. Директивно-ионный. Доступна способность. Каменный дух. Пассивная. Позволяет придавать каменной форме духовную суть и пробуждать материю к временной жизни. Встройка способности с шансом 48%. Шанс безумия подопытного 33%. Снижение уровня осознанности до 87%. Возможно проявление доминирующей паралигмы. Карвитус 17%. 3 фрагмент. Осколок нейродуха короля техноцита амальгамет плюс накопитель ионной матрицы механизмы. Сканирование биологической формы. Вид. Дендранхар. Модифицируемая область. Головной мозг. Идет повторное сканирование. Решение найдено. Модифицируемая область. Череп. Затылок. Проведение физической интеграции амплификатора разума. Ошибка. Вероятность гибели в момент приживления 98%. Решение найдено. Игнорирование параметров безопасности. Минимальные условия не ошибка удовлетворены. Тип воздействия. Директивно-ионный. Доступна способность. Ионический амплификатор. Пассивная. Добавляет дополнительный поток сознания. Встройка способности с шансом 94%. Шанс гибели подопытного в момент встройки 98%. Выбраны первая и третья. Для тебя побочки не так важны из-за отсутствия привязки к конкретному телу. Альма Энхи Энерой. Один фрагмент. Слеза саморазрушения падший некроцефал. Сканирование биологической формы. Энерой Эфириал. Темный дух. Модифицируемая область. Метка агонии. Жертва Агнца. Принудительное вживление астрального средоточия посредством многократного ионного излучения. Ошибка. Отсутствует астральный источник. Идет поиск возможных вариантов. Решение найдено. Использование расширенной области души. Принудительное вживление путем многократного ионного излучения. Ошибка. Вероятность распада души ввиду заражения стихией пустоты. Идет поиск возможных решений. Решение найдено. Изменение ионной частоты для очищения пространства от искажений в момент встройки. Минимальные условия удовлетворены. Тип воздействия. Директивно-ионный. Доступна способность. Темница душ, активируемая. Позволяет запечатать внутри своей души существо. Способность будет улучшена. Добавлена возможность ограниченного управления временем внутри темницы. Темный дух. Встройка способности с шансом 66%. Шанс встройки будет повышен до 98%. Магия эфириала. Возможны непредвиденные особенности работы навыка. Два фрагмент. Осколок воспоминания Архиларвины плюс ветвь многогранника аберрации. Сканирование биологической формы. Энерой эфириал. Темный дух. Модифицируемая область. Эфирное тело. Принудительное внедрение концептуализации. Ошибка. Ошибка. Разноцелевые запросы не синхронизированы. Требуется генетическая структура. Левиафаны, Мойры. Принудительное внедрение с игнорированием отсутствующих компонентов. Минимальные условия не ошибка удовлетворены. Тип воздействия. Директивно-ионный. Доступна способность. Проклятие Миссы. Активное. Данные отсутствуют. Встройка способности с шансом 12%. Шанс встройки будет повышен до 60%. Власть Элорна. Снижение уровня осознанности до 104%. Будет нанесен вред душе. 6%. Утрата 1-4% духовного ресурса. Выбрано первое. Рейн, стихийный рыцарь, энигмат. Один фрагмент. Образец ненавидящей материи композит. Сканирование биологической формы. Сканирование биологической формы. Вид. Энигмат, ангел. Модифицируемая область, соборный источник кристалла, генетический оборотень. Принудительное вживление в кристаллические структуры свойств композиторной материи. Ошибка. Вероятность заражения композиторной ненавистью выше допустимого. Идет поиск возможных решений. Решение найдено. Игнорирование директивы безопасности. Минимальные условия не ошибка удовлетворены. Тип воздействия. Директивно-ионный. Доступна способность. Морфический цикл. Активируемые. Позволяет мгновенно менять структуру тела в течение 4 часа. После предыдущего изменения, зарождение новой доступной формы, малый композит, встройка способности с шансом 80%, шанс летального исхода 10%, шанс непредвиденного искажения способности 91%, снижение осознанности до 83%, 31% в момент активации композитной формы, шанс заражения композитной ненавистью 95%. Два фрагмент. Осколок воспоминания Архиларвины плюс око осуждения ангелоиды. Сканирование биологической формы. Вид. Энигмат. Ангел. Модифицируемая область. Форма ангелоида. Принудительное внедрение направляющей родственной структуры. Инициация принудительной эволюции ветви. Ошибка. Обнаружено влияние модификаций. 3. Препятствующих влиянию на парадигму и разум. Идет поиск возможных решений. Решение найдено. Смена модифицируемой области. Добавлено. Моноканалы, аура. Минимальные условия удовлетворены. Тип воздействия. Директивно-ионный. Доступна способность. Суд Гильгамеша. Активная. При активации в момент казни противника передает ее характеристики указанной цели, а также дублирует бонусы для активатора навыка. Доступные параметры переноса. Базовые и дополнительные характеристики. Временно. Запас маны. Состояние здоровья на момент казни. Внимание, способность будет улучшена. Добавлена субспособность жертва. Позволяет возродить союзную цель за счет казни противника равного или превосходящего по силе воскрешаемого, наследие Гильгамеша. Встройка способности с шансом 68%. Шанс встройки будет повышен до 98%. Наследие Гильгамеша. Возможны непредвиденные изменения в работе навыка в зависимости от параметров казненного. Внимание! Способность будет ослаблена до 75% от максимального значения параметров. Блокировано воздействие на разум. 3 фрагмент. Осколок воспоминания Архиларвины плюс сердце зеркального подражателя порождения хаоса. Сканирование биологической формы. Энигмат. Ангел. Модифицируемая область. Форма ангела. Принудительное пробуждение элементов духовной памяти согласно хроникам Акаши. Ошибка. Отсутствует ключевой фрагмент. Источник стихии хаоса не найден. Идет поиск возможных решений. Решение найдено. Зарождение источника сходной структуры. Зеркальный подражатель. Стихия хаос. Внимание. Обнаружен шанс пробуждения запрещенной парадигмы архибедствия. Наложен системный запрет. Идет поиск возможных решений. Решение найдено. Игнорирование запрета. Обход директив посредством многократного пересчета. Минимальные условия не ошибка удовлетворены. Тип воздействия. Директивно-ионный. Доступна способность. Око черного солнца. Активное. Пробуждает в целях ускоренную эволюцию до существа типа ангелоид, полностью подчиненного создателю. Наличие жизни в цели не важно. В случае сопротивления воздействию наносится энергетический урон стихии Эстернали, случайные проклятия ослабляющего типа. Внимание, способность будет улучшена. Добавлена ослабленная версия способности с аналогичными свойствами для стихийных форм. Генетический оборотень. Класс рыцарь стихии. Встройка способности с шансом 58%. Шанс встройки будет повышен до 78%. Наследие Гильгамеша. Возможны непредвиденные изменения в работе навыка в зависимости от параметров казненного. Внимание! Способность будет ослаблена до 75% от максимального значения параметров. Блокировано воздействие на разум. Снижение осознанности до 55%. Интеграция парадигмы. Служение черному солнцу. Выбрана вторая. Эстель авантюрист. Синтри. Один фрагмент. Осколок души ловца мертвых. Снова некротический мематолетун. Сканирование биологической формы. Вид. Синтри. Темный дух. Модифицируемая область головной мозг. Призрачный контракт. Принудительное вживление разделенных осколков в разум подопытного. Ошибка. Вероятность гибели подопытного выше допустимого. Идет поиск возможных решений. Решение найдено. Игнорирование директивы безопасности. Ошибка. Вероятность безумия подопытного выше допустимого. Превышен лимит выведения сообщения об ошибке. Минимальные условия не ошибка удовлетворены. Тип воздействия. Директивно-ионный. Доступна способность. Ходок мертвых снов. Пассивная. Позволяет перемещаться между снами и астральными осколками существ в локации. Зарождение источника стихии астрал с вероятностью 96%. Встройка способности с шансом 80%. Шанс летального исхода 99%. Шанс непредвиденного искажения способности 99%. Снижение осознанности в диапазоне до 60-80%. Шанс безумия 73%. Два фрагмент. Осколок воспоминания Архиларвины плюс язык апологета апологеты. Сканирование биологической формы. Вид. Синтри. Темный дух. Модифицируемая область. Темный источник навки. Гиппокамп. Принудительное перенаправление веры подопытного согласно классовой структуре и наиболее часто применяемым навыкам. Ошибка. Обнаружено влияние модификаций. 3. Препятствующих влиянию на парадигму и разум. Идет поиск возможных решений. Решение найдено. Смена модифицируемой области. Добавлено. Моноканалы, аура. Минимальные условия удовлетворены. Тип воздействия. Директивно-ионный. Доступна способность. Владение тиши. Активное. Позволяет снижать громкость или полностью убирать любые звуки. Похищенный звук будет преобразован в ману. Развеивает магию, активируемую вербально. Внимание, способность будет улучшена. Существа типа нежити некоторые производные будут игнорировать подопытного, отродье навки. Встройка способности с шансом 70%. Шанс встройки будет повышен до 79%, отродье навки. Возможны непредвиденные изменения в работе навыка. Внедрение парадигмы служения церкви полуночи. Три фрагмент. Знак сила фастрамальбирация плюс осколок души инкарнанта темные духи. Сканирование биологической формы. Энерой. Темный дух. Модифицируемая область. Физическое тело. Темный источник навки. Ошибка. Одновременная замена указанных тканей организма приводит к утрате материала подопытного с последующим расслоением личности. Идет поиск возможных вариантов. Зона модификации расширена. Добавлены способности призрачный след и руническая поступь. Добавлена принудительная синхронизация с объектом для построения псевдоперехода в астральную форму. Минимальные условия не ошибка удовлетворены. Тип воздействия. Директивно-ионный. Доступна способность. Единение со средой. Активное. позволяет сливаться с локацией. Внимание, способность будет улучшена. Добавлено свойство ограниченного влияния на неодушевленные объекты в радиусе действия навыка. Встройка способности с шансом 88%. Шанс встройки будет повышен до 97%. Порождение навыки. Каждая секунда пребывания внутри локации временно снижает осознанность на 0,5%. Возможны непредвиденные изменения в работе навыка. Внимание! Оккультные и магические места силы могут оказывать влияние при единении. Выбрана третья. Осела, падший экзекутор, проклятый биоспиритомихан. Один фрагмент, частица камнеразума Кристохиатус. Сканирование биологической формы. Проклятый биоспиритомихан. Модифицируемая область стихийный конвектор. Слоистый источник пустоты. Принудительный перепросмотр и аппроксимация психики ошибка. Вероятность разрушения души подопытного посредством воздействия мертвой магии выше допустимых значений. Идет поиск возможных решений. Решение найдено. Внедрение прерывающего потока через запечатывающий эффект Кристохиатуса. Ошибка. Применение навыка несет угрозу цели и союзникам. Идет поиск возможных решений. Решение найдено. Игнорирование директивы безопасности. Минимальные условия не ошибка удовлетворены. Тип воздействия. Директивно-ионный. Доступна способность. Отторжение сути. Активное. Позволяет запечатать понесенный от влияния воздействия мертвой магии урон душе в материализованном двойнике. Диапазон запечатывания ущерба душе. 4C12M27S. Встройка способности с шансом 90%. Шанс утраты частицы души при активации 0,04-26%, в зависимости от уровня заражения. Два фрагмент, осколок воспоминания архиларвины плюс ваксиль фрактала фракталы. Сканирование биологической формы, вид, проклятый биоспиритомихан, модифицируемая область, регалия, ошибка, функционал не поддерживается, идет поиск возможных решений, решение найдено. Принудительная имитация работы функционала. Ошибка. Не найдено. Источник стихии. Ошибка. Идет поиск возможных решений. Решение найдено. Имитация работы источника за счет доступного источника искажения. Минимальные условия не ошибка удовлетворены. Тип воздействия. Директивно-ионный. Доступна способность. Дестабилизация реальности. Активная. Вызывает множественные системные сбои в работе цели. Эффект воздействия непредсказуем. Возможны непредвиденные изменения в работе навыка. Возможны непредвиденные последствия влияния на объекты. Отсутствует прогноз функционирования мертвой магии вместо стихии хаос. Возможны вспышки случайного проявления гибридной стихии и распад в зоне воздействия. Выбрана первая. Интерлюдия. Принцесса Ионитов. Она и сама понимала, что спешка необходима. Прорываться дальше по тропам вперед орден сейчас не мог, впереди начиналась власть других вышек, равно как и над нами, так что бить потолки тоже не вариант, без убежища и личной армии их силы сейчас ничего не стоят, все сильнейшие бойцы ордена мучаются откатами всех видов, в первую очередь, конечно, истощение собственной маны и плата за заемную силу хаоса, хорошо, что уйти откат хотя бы не та жуть, что порой бывает у хаоситов. Эта стихия вполне могла заставить повторить путь Хантера или влиять так же, как на свору. Хотя, здесь тоже все не так просто. Именно такая работа навыка обусловлена своими причинами, в которых хаос наверняка получает не меньше, чем отдает. Хаос всегда требует платы, и ты никогда не знаешь, какой именно. Остаться здесь и отдохнуть как следует, чтобы восполнить утраченные силы, стена не даст времени. Жалкие часа четыре. Если не меньше, с учетом всей возни, затем она начнет выжимать орден и сражаться все равно придется не восстановившись, а выжимать стена умеет, монстры повалит сюда толпой, долго не пооборонишься, потому план Арктура она поддерживала логически, мод с искажением времени внутри убежища был возможностью получить подобие нормального сна насколько на него хватит времени, чертов откат, хорошо самой Тие, сбежала из тела и сидит, медитирует там в своем астрале. Мысли не могут просто идти себе спокойно, хотя еще больше хотелось простого человеческого участия среди этой череды выживаний, поговорить по душам о какой-нибудь ерунде, вроде любимой музыки. Эсти такие темы любила, а здесь только сходит с ума еще больше. Сына даже пожалела бы о том, что завербовала подругу в орден, если бы не знание о том, что Эсти в общем-то именно этого и хотела, своего рода безумие, которое заменит в ней страх. Последний мод сильно ее изменил. Так, в сторону лишнее, работа, сказала сама себе механистка. В целях безопасности народ покидал убежище. На платформе Арктур и его фикусы уже выстроили целую деревянную башню силами убежища. Был здесь и растительный подъемник, чтобы не улучшать убежище внутри самого убежища. Еще одна предосторожность, на которой девушка настояла. Наверху уже собрались проходчики и мирные. Кузнец, троица и нерой. Пока что бесполезные обитатели кунсткамер и пленница. Разве что Хантер остался внутри. Сейчас бы никто ему не смог объяснить, что нужно выйти из убежища и чего-то ждать. Смотреть в пустые глаза Белой было страшно. Она и вправду будто волю к жизни всю растеряла. Неужели она планировала эту подставу с самого начала? По итогу она знала и о Творце Бедствий, и о том, что ждет Орден внизу. Во тьме локации он нашептывает схемы развития, опасные и эффективные. Он творит бедствия всегда и везде, но его сила тем выше, чем ниже ты зайдешь. Теперь все сходится. Только за 15-м его называли мертвой мечтой. Сама Белая была легендой. Не говоря уже о том, что сама Сейна считала ее своим другом. Да и Аркно по всему выходило, что она задумала это довольно давно. Теперь ее странности кажутся еще подозрительнее. Механистка надеялась, что Арктур простит ее срыв, как когда-то простил такой срыв и самой Сейне, когда ту охватила жадность после захвата базы селенитов. Но с другой стороны, сама она едва ли сможет относиться к ней, как раньше. По крайней мере, не в ближайшее время. Потом, если Белая вернет часть рассудка и сама поймет, что натворила, но это будет сильно потом. Интриги и тому подобные вещи механистка не любила, хоть и пыталась разбираться понемногу. Раз уж так вышло, что из едва сводящего концы с концами наемника-хранителя знаний, с мертвым неразвивающимся классом она стала в шаге от. Да, дело именно вот в этом вот в шаге от. Отчего? Не от того ли, чтобы повторить судьбу самой Белой из-за жадности? Крыша над терминалом отъехала в сторону, обнажая густой полог из больших листьев. Сейчас терминал покажется наверху, а Арк запустит модификацию. В кои-то веки в Ордене делается все с соблюдением техники безопасности. Все, да не совсем. Сейчас главная угроза безопасности была в ней самой. Мелькнула мысль о том, что мертвая мечта мог специально поддаться и проиграть, чтобы передать Ордену этот терминал, а дальше наивные проходчики уже благополучно убьются сами. Да не, глупость какая. Но об этом сложно не думать, когда ей самой, когда она изучала предложение в терминале, было такое. Один фрагмент. Стержень кардинала ионитов, ионитовая структура. Сканирование биологической формы. Вид. Ионитовая структура 17%. Модифицируемая область. Аритматор вычислений. Ошибка поиска. Идет вычисление аналогов. Модифицируемая область головной мозг. Ошибка построения математической модели. Неизбежна критическая деградация при встройке. Идет поиск доступных решений. Решение найдено. Модифицируемая область изменена. Аура, ионная директива, ионный след. Поточная интеграция математической модели. Минимальные условия удовлетворены. Тип воздействия. Директивно-ионный. Доступна способность. Кардинальный арифматор, активируемые. Исправляет ошибочные вычисления. Позволяет проводить повторные вычисления с учетом ошибка. Встройка способности с шансом 93%. Снижение уровня осознанности до 81%. Два фрагмент. Хронометр часовщика и ионитовая структура. Сканирование биологической формы. Вид. Ионитовая структура 17%. Модифицируемая область. Базовый хронометр. Ошибка поиска. Идет вычисление аналогов. Модифицируемая область гиппокамп. Ошибка построения математической модели. Повышенный риск безумия. Угроза целостности вычисления ионитовой структуры. Идет поиск доступных решений. Решение найдено. Модифицируемая область изменена. Гибридный источник Аякаши. Ионный след. Поточная интеграция математической модели. Минимальные условия удовлетворены. Тип воздействия. Директивно-ионный. Доступна способность. Хроно-ионный пробой. Активная. Возвращает время исчислению естественный вид с эпицентром в точке активации и снижением эффекта вплоть до слияния с заданным временным континуумом локаций. Радиус максимального воздействия – 11 м. Радиус эффективного воздействия ошибкам. Радиус критического искажения – 1 м. Способность будет улучшена. Добавлена возможность точного расчета воздействия и естественного шлейфа, ионитовая структура. Встройка способности с шансом 70%. Снижение уровня осознанности до 89%. Возможны проявления когнитивных искажений из-за несоответствия структур. 3. Фрагмент. Ионный подавитель, ионитовая структура. Сканирование биологической формы. Вид. Ионитовая структура 17%. Модифицируемая область. Центральный накопитель. Ошибка поиска. Идет вычисление аналогов. Модифицируемая область. Сердце. Ошибка построения математической модели. Ошибочная модель оскверняет суть. Идет поиск доступных решений. Решение найдено. Распределение по существующим ионическим структурам. Модифицируемая область изменена. Ионный след. Ионная директива. Кардинальный арифматор. Ионный магнетизм. Создание работающей ионитовой структуры. Внедрение невозможно. Отсутствуют ключевые свойства. Ионная аура. Ионный магнетизм. Идет поиск возможных решений. Решение найдено. Игнорирование отсутствующих свойств. Минимальные условия не ошибка удовлетворены. Тип воздействия. Директивно-ионный. Доступна способность. Принцесса ионитов. Пассивная. Позволяет прямое подключение посредством ионического кода к структуре любого типа. Встройка способности с шансом 72-101%. Способность будет ограничена. Недостаток необходимых свойств ионитовой структуры. Директива 11 ошибка F11 ошибка. Равно 11 ошибка DTN 11 11 3 F ошибка плюс 1 11 11. Стрелка влево-вправо, ошибка. О том, что это все делает, Сейна Синица даже толком не догадывалась. Но ощущение, что она стоит в шаге от понимания чего-то по-настоящему важного, заставляло сердце биться чаще, а осторожность отходила на другой план. Хваленая осторожность, которая всегда была для нее главным фильтром любых действий. Сейчас она как никогда хорошо понимала Арктура с его неуемным любопытством. Поначалу она смотрела на это снисходительно, в конце концов убеждение в том, что можно узнать суть существования стены и какой-то ее глобальный замысел, очевидно недостижимая фантазия. Мир такой, какой есть, и все тут, а теперь же она сама такая. Может, потому что раньше все эти технологии известных загадочных цивилизаций были для нее собранием очень любимых легенд и сказок. Теперь же она по-настоящему могла видеть, как работали разные виды технологий, а через них и сами породившие их культуры. Эта романтика захватывала. Еще тогда, когда в ее руках была база селенитов, одной из самых загадочных культур людей, она уже сорвалась. Но селениты все же куда более понятны, чем это. Про ионитов в стене не знает, похоже, никто толком ничего. Разве что корректор Август что-то о них говорил, но едва ли даже он понимает больше нее. Сейчас она, Сейна Синица, возможно, единственный проходчик с такой специализацией. Вот что было ее отчасти манией, отчасти жаждой, быть лучшей в своем деле. А своим она всегда считала только тот класс, который получила на старте. И сегодня ее очередь встать на одну ступень с Арктуром, обретя собственную цепь. Пусть даже и это будет цепь механизмов, которой до нее управляли многие и в ее старом секторе, и здесь, и даже Мракриастахионом. Но ее механизмы однозначно будут самыми необычными. Только делать это лучше не сразу, не в окружении кучи людей, которым нельзя доверять. Рядом с терминалом сейчас все время кто-то был. Лучше дождаться, когда все улягутся на ночлег и до того, как постучат монстры. Они всегда, блин, стучат, хоть бы раз без приключений проснулись. Тогда и можно будет пойти в терминал. Главное уболтать Альму помочь и подстраховать как лекарь, в ней Сейна точно не сомневалась. Хотя еще недавно она и в белой не сомневалась ни секунды. И тогда, принцесса ионитов, искажающая само время, это уже не путь к вершине развития механиста, это шаг за пределы вершины. Терминал подхватил Арктура и унес внутрь, и ведь выбрал же моды, два из них ставились через сильный концентрирующий поток ионитового света ионов. Болезненно, но и рядом не стояло с трепанацией черепа и прочей жутью, которой не брезговал терминал. В очередной раз девушка задумалась, чем же таким на самом деле была культура ионитов. Почему терминал, традиционно делающий все через задницу, опознав родственные моды, вдруг стал таким бережливым и деликатным? Ведь во всех прочих случаях он бы не заботился такими мелочами, как физическое и ментальное здоровье подопытных. Может, весь вопрос в отношении, хотелось потрясти головой, чтобы вымести из нее все лишние мысли. Это всегда было ее главной бедой, слишком много мыслей в башке. Страшно представить, что творится в голове у Ти с ее двумя потоками сознания. Эй, смотрите, что это? Послышался голос Ильгара. «Ух ты, я походу нашел бесхозный фрагмент». Девушка бросила взгляд в сторону собравшихся вокруг терминала на укрепленной деревьями платформе. Судя по тускло светящемуся цветастому осколку чего-то плоского, это был лут с бабочки бедствия, единственного милого существа в той толпе уродов. Точно, ее ведь в бою подстрелили, как и тени выжрали магию. Наверное, не заметили. Модификация Арктура близилась к концу. После красных лучей, поставивших первый мод, последовала чуть менее приятная процедура. К спине лидера ордена подъехали три ржавых манипулятора, в каждом из которых оказался шприц. А вот этого Арк точно не предполагал, думая, что встройка, меняющая источники, обойдется лишь энергетическим воздействием. Интересно, что может вкалывать ржавый терминал. Каких-то особых связей с химией у ионитов не было. Главное, чтобы не случилось какой-нибудь лажи. Все-таки это стена, а они сейчас слишком уязвимы. Так, тихо, сына. Когда же ты наконец прекратишь жевать мысленную жвачку по кругу? Одернула себя девушка. Еще накаркаешь. Но похоже, было уже поздно. Почему-то она поняла, что неприятности начинаются еще до того, как Эстиль сообщила. «Пауки», — сказала она, — «много, точно не определить. Босс с этой локации», — поняла Сейна Синица, — «устал ждать, пока мы решим закончить зачистку локаций. Великие строители, да чего же не вовремя? Интерлюдия. Паучье гостеприимство. Напоминает старые добрые времена обороны под древесным терминалом», — улыбнулся кот. «Это когда пол команды было внутри, а мы оборонялись», — уточнил Мерлин. «Ага. Правда, сейчас внутри только Арк, ну и Хантер. Это да. Белая была в клетке. К битве она интереса не испытывала, продолжая смотреть в одну сторону. В очередной раз он убеждался, что у всего есть побочные свойства. Ничего не бывает просто так. Сам Арк, помнится, говорил это. У ликисов, расы белой, эмпатия чрезмерна. Они с трудом управляют даже своими эмоциями, не то что отражают другие. Для этого у них от природы осознанность выше. Все не просто так. Нет повышенной осознанности, нет и способа сдерживать внутренних демонов. С человеческими чувствами она бы справилась. С чувствами крылатой кошки, едва ли. И это даже при том, что она знала об этой особенности своего вида и старалась ее сдерживать успокоительными артефактами на волю. А теперь сколько у нее там осознанности, она же неуправляемой будет и статус бедствия получит на первом же сканировании системы. Пауки появились ожидаемо. Эстиль пометила их, и кот сразу же обернулся и вскинул рельсу. Механические пауки разделились на несколько групп. Часть принялась перепрыгивать между свисающих труб, периодически поливая пулеметной очередью. Деревянные барьеры держались, но не то чтобы идеально. Щелчок затвора, странные звуки, которые сопровождал хлопок перед каждым выстрелом. По бокам темно-серой тамарской рельсы в стороны ударили энергоотводы, и в стороны посыпались крохотные пылинки светящейся бирюзы. Длинный луч мгновенно вылетел в сторону труб, находя тушу металлического паука. Тварь заверещала, будто была живой. Еще один паук получил такой же выстрел тамарской рельсы в руках кого-то из лиговцев. Правда, заряд угодил в сочленение лап с телом, и тварь покосилась, но еще работала. Вновь механический жуткий звук, но внутри тварь явно была чистым механизмом. Главное свойство земли аномалий – всему придавать разумность, наверняка сработало и на них, так что эти твари вполне вероятно хотят существовать дальше, хотя по их упорству не скажешь. Еще один паук оказался на совести Лифы, причем ее оружие подходило не идеально, и ей нужно было попасть в паука несколько раз в уязвимые точки, с чем она исправлялась. Каждое действие было отлажено до автоматизма, ни одного лишнего движения. Видимо, решив повыделываться, девушка откинула винтовку на перевязь за спину и выхватила револьверы. Сияющая желтизна выдавала в ней свежую порцию принятого ила, на самой грани с адекватностью, судя по тому, что девушка тихо посмеивалась, а глаза бегали, словно она пыталась ухватить каждую деталь вокруг себя. Первые пауки, перешедшие в ближний бой, синхронно вынырнули в нескольких метрах от группы. Твари скрывались в грязно-зеленых миазмах, но не стали неожиданностью. Эстиль предупредила о гостях сверху. Эльфийка шагнула навстречу гостям вперед танков, будто настоящий берсерк, после чего, оказавшись окружена сразу тремя пауками, принялась с немыслимой скоростью палить из револьверов вокруг себя. И не бездумно, каждый желтый трассер светящихся от рун пуль нашел уязвимую точку в конструкции. За миг троица нехилых тварей была уничтожена. «Ну-ну, Хмыкнул Келли и запустил серию смертоносных стихийных заклятий. Холод охватил металлические трубы, покрывая слоем льда. Сразу несколько пауков свалились вниз, а один наоборот, примерз к трубе. «Ну давай посоревнуемся», – пожал плечами Аридарх, и поток мощного пламени расплавил несколько труб, срывая пауков вниз. Послышался плеск. Еще один приплавился к трубе, и несколько оказались повреждены. «Ща покажу кое-что интересное», – маниакально улыбнулся Мерлин. «Цикличное колдовство от чрезжопного терминала». Он поднял сломанный посох. На пальцах засияли синевой змеиный артефакт, превращавший свет в пламя, и проклятое кольцо, придававшее всей его магии синий свет. Затем он поднял левую руку, сложил пистолетом и шутливо принялся активировать заклинание. Синее пламя пролетело мимо паука и разбилось о трубу, слегка оплавляя металл. Но не прошло и секунды, как следом за копьем туда же отправился огненный шар. Затем Соларист чуть повел пальцем в сторону, и прогремел взрыв. Ослепляющая синяя вспышка заставила замереть еще пару противников. Затем один из пауков почему-то стал оплавляться и стекать вниз, вообще без видимых эффектов. Заклинания сыпались одно за другим, будто из автомата, нарушая время отката между кастом каждого. Еще одно заклятие не успевало оторваться от пальца Солариса, как занималось другое. Все пространство впереди стало одной горящей текущей синей аномалией, от которой всем как-то стало резко не до соревнований. Это становилось жутко. Часть локаций превращалась в место, где не осталось ничего, кроме оттенков темно-синего, в котором пауки вместе с трубами оплавлялись и капали вниз. Особенно жутко смотрелся сам смеющийся Мерлин, которого вполне можно было бы тоже назвать бедствием. Но кот умел подмечать главное. Значит, снижение времени каста, отката способности и, скорее всего, как-то изменена стоимость каждого заклятия. И это сделала одна модификация. «Мех, придется разбираться с ионитами», — подал голос кот. «Надо будет спросить у Мерлина, что там были за эффекты». Подробностей своих навыков он никогда не скрывал. «Были ж там какие-то безопасные сборки», — согласился Кель. «Лучше сразу меня убейте», — поморщился Лис. «Будто ты от силы откажешься», — ухмыльнулся Алвинс. «Что-то слишком просто для 24-го», — совсем о другом сказал Рейн. Второй прошедший терминал ионитов свою способность пока что светить не спешил. Кот поймал взглядом Ангедонию. Она была вторым обладателем мода от композита. Это было видно не так давно на панели терминала ионитов. Значит, примерно такие же свойства должны быть и у нее. Снизу, предупредила Эстель. Металлические пауки поднимались по трубам к обороняющемуся ордену снизу. В местной жиже они не тонули, и немало тварей уже вылезло из-под днища платформы. Предупрежденные заранее о ближнем бое, стрелки и маги отошли. Коту этого делать не пришлось, он и так с самого начала занял удобное место с хорошим обзором подальше от края. Рейн снова скомбинировал рывок с эффектом шлейфа своего щита, и перед уязвимыми мирными возник непробиваемый защитный полог. А вот Ангедония сразу бросилась в бой. Кот внимательно следил за каждым ее действием и отмечал главное – периоды. Каждый взмах лиловой ленты идеально согласовался со всеми прочими, а девушка, можно сказать, спамила способностями. Только в отличие от Мерлина, это были навыки ближнего боя с призванными лентами. Но мана у нее точно не бесконечная. Для пустотников такой спам навыками вообще смертелен. Мертвая магия вместо маны жрет частички души, так что она бы давно сошла с ума. И тем не менее, силу она взяла взаймы у Хаосити. По лицу девушки тоже шли разломы с энергией хаоса. Даже любопытно, как эта стихия будет брать плату с полумеханического корректора-ренегата, зараженного мертвой магией. Приближается что-то огромное. Чуть громче воскликнула Эстель. В ее голосе послышалось легкое беспокойство и неуверенность. Вскоре беспокойство и неуверенность были уже на лице самого кота. «Это еще что за хрень?» – настороженно спросил кто-то из проходчиков. Затем послышался мат Мерлина и счастливый возглас Лифы. «Ух ты, здоровенный червь!» – улыбалась она от уха до уха, будто ребенок в песочнице. «Хочу выстрелить ему в глаз». Это была последняя оптимистичная нота в этом бою. Рейн был прав, что не поверил в обманчивую легкость локации на 24-м. В этом кот тоже не сомневался, потому не удивился, что пауки были здесь лишь отвлекающей мелочью. Настоящий же противник все это время был внизу, среди вод, которые так неосторожно потревожили падающими пауками. Из зеленой ядовитой дымки наверх потянулись стальные чешуйчатые тела механических червей с четырьмя жвалами у занимавшей всю морду пасти. Пасть была вполне биологической, так что на этот раз точно киборги, или еще какая-то новая дрянь. Выстрел рельсы ушел мимо. Громадная туша оказалась еще и достаточно шустрой. Следить за другими уже не было возможности, бой быстро перешел на край платформы, а для мирных Энерой появилась вполне реальная угроза. Мерлин переключился на барьер. Новый мод помог и тут, и барьер просто переиздавался заново раз в пару секунд. Ближайший червь открыл покрытую неровными зубами пасть под горящим алым глазом. Желтая вспышка этот глаз мигом потушила, но монстру это не помешало исторгнуть из себя потоки кислоты с удушающим газом. И будто этого было мало, из пасти твари полезли механические паучки. Твари сходу бросились на проходчиков, и едва не прорвались на одной только неожиданности. Перестраиваться на практически круговую оборону приходилось на ходу, отстреливаясь от всего, что ползло на струп. Когда второй червь подобрался и выдохнул на платформу еще неприятностей, враг едва не прорвал линию обороны к терминалу, но в бой вовремя вступили медлительные некродендроиды. Сейна активировала дополнительные турели, как только закончила разбираться с настройками терминала. В этот момент стало понятно, что твари для рейда сложные, но вполне убиваемые. Атака начала захлебываться, а затем и терминал наконец выпустил Арктура. Дальнейший бой стал больше делом техники, твари не сдавались и продолжали лезть, но уже без успехов. Вскоре контроль над всей платформой был восстановлен, как и путь в убежище. Ионитовый терминал вновь опускался вниз на растительных подъемниках, а вместе с ним Арктур открыл пути для всех остальных.